крылья по швам и умолкли свирели. Боем часов прерван путь от стены до стены. С грузом наши давно утонули в постели. Все, кто так жадно просил тишины, звуки шагов или маятник в сердце усталом, желание жить или просто привычка дышать. Падают звезды туда, где сам Бог не достанет, в ночь, где считает минуты больная душа. Вечного лета скупые дожди и черною тучей проглочена луна, и навсегда кому-то с закатом не кончилась битва. А для меня всего лишь ночь без сна. Та-да-да-да-дам, там-дам-дам, там-дам-да-да-там, та-да-да. Ночью за дверью лишь новые двери, строки со скоростью снов обращаются в прах. В мертвом молчании, что день, что неделя, время сплошная пустыня в песочных часах. Стая не взвоет, не сдвинется камень, все спит в ожидании еще одной тысячи лет. Ветер безумный чужими поет голосами, песни поэтов, которых давно уже нет. Вечного лета скупые дожди и черною тучей проглочена луна, и навсегда кому-то с рассветом вернутся их силы. А для меня все та же ночь без сна. Та-да-да-да-дам, там-дам-дам, там-дам-да-да-там, та-да-дам-дам, та-да-дам-дам-да-дам.